Другими словами, результат уже предрешен. Ты готов раскрыть информацию о Кинзела? Он также не знал, когда сможет встретиться с официальным лицом Кинзела. Есть Буваргастон, но размер организации превосходит все ожидания, поэтому это стало поводом для беспокойства. Ты не знаешь закона племени Белого Волка. Даже если это не Кинзела, смерть – это всего лишь смерть. И пока она произошла из-за благородной дуэли, ее нельзя остановить. Джин Ранкандил, я знаю правила. Иногда жизнь может быть важнее закона, поэтому я и спросил. В племени Белого Волка нет такого труса. Тогда я постараюсь впредь не просить подобных тебе о таком. Он хороший парень для Ранкандила. Гольф начал выдавливать последнюю ауру. На какое-то мгновение он сможет набрать больше сил, чем имеет. Принцип состоит в том, чтобы накопить всю жизненную силу воина и сформировать ауру. Глядя на сверкающий вверх и вниз молот, Джин сделал первый шаг. О, это было весело. Ты имеешь в виду, что мой последний бой был интересным? Если ты не противостоишь смерти, нет смысла сжигать свою жизнь. Если Джин избежит этого удара, Гольф не сможет позволить себе снова ударить. Джин покачала головой. Нет, я приветствую тебя как такого же воина. Я дам достойный конец. В тот момент Джин думал о битве с Мьюроном Цыпфилем. Мьюран прорвался сквозь врата ада и почти победил. Брадаманте. Джин читал заклинание, как и старые магические мечники Ранкандила. Брадаманте, пробудись. Тьма расползлась по мечу. Пылающий дух окутал Брадаманте, сформировав черный клинок тени. А-а-а. Гольф смотрел на его мощь и излучал восхищение, чувствуя себя достойным. Это та самая сила, которая тысячу лет назад сразила Хавьера руками первого Ранкандила. Некоторые представители племени Белого Волка считают эту силу проклятой и зловещей. Гольф считал честью для себя встретить тот же конец, что и Хавьер. Напады, Джин Ранкандил. В тот момент, когда Джин прочитал свое заклинание и двинулся вперед, подобно гигантскому факелу, ударил молот Гольфа. Свет пещеры на мгновение осветил оба лица. Шух! Черный клинок Брадаманта поглотил свет и разрубил молот. Выражение Джина меняется в середине удара, когда он сделал две половинки из цельного молота. Столкнувшись с этим взглядом, Гольф улыбнулся. С опозданием на полтакта, тело Гольфа раскололось пополам. Джин, поднявший меч, тяжело вздохнул. Мальчик, что смотрел на тело Гольфа, через мгновение молча отдал дань уважения, повернулся и пошел к Инье. Это был хороший бой, Гольф Харпалим. Я запомню это имя, сказал он с глубоким сочувствием. Глава 165. Остатки ассоциации темной магии, часть 6. Инья единственный свидетель, что наблюдал от начала до конца этот исторический бой, пробужденного Джина как Ранкандила. Не зная, что Джин намеренно вел неэффективный бой, она считала это чистой победой. Я уважаю тебя, брат. Ты, должно быть, был очень удивлен, Остин. С тех пор, как они появились, Джин указал на мертвого темного колдуна. Более 80% из почти 50 волшебников погибли, когда развернулся водоворот маны, а 20% потеряли сознание от смертельной травмы. Но даже эти 20% в ближайшем будущем выдохлись, если не считать фальшивого Аутина. Без помощи исцеляющих профессиональных волшебников, низшие волшебники не могли позволить себе травмы, вызванные обратным потоком. Я была удивлена. Хотя она старалась презентабельно выглядеть, Энья была 16-летней девочкой, у которой никогда не было настоящего опыта. Будучи ровесником Джина и Сирис, с детства чуявших запах крови, она не привыкла сражаться насмерть. Ты никогда раньше не видела так много мертвых людей, не так ли? Да, меня немного укачивает. Но я поняла, с какими людьми нахожусь, и что нужно делать, чтобы не быть им в тягость. Энья вспоминала, что сказала Кикантиль. Джин Ранкандил, здесь все твои союзники. Это означает, что мы также предложим руку помощи, когда ты станешь знаменосцем и присоединишься к битве за гегемонию. Это будет тотальная война. Ты имеешь в виду, что Инья станет мертвым грузом, когда это произойдет? Джин шел среди павших темных волшебников. Затем поочередно смотрел на шею и запястья, а затем впрыскивал очередную ману в тела волшебников, чтобы ускорить обратный поток, чтобы убедиться, что никто не выживет, и сообщит о чем-либо Кинзела. Вместо того, чтобы добить кинжалом, он выбрал перепаление маны, чтобы внести путаницу, когда начнется в будущем расследование. Энья сжимала зубы, глядя на Джина, что со спокойным лицом продолжал нести смерть. «Я не хочу навязывать эту кровавую жизнь. Очевидно, что она далеко не нормальная. Ты можешь наслаждаться приятной и теплой жизнью столько, сколько хочешь. Эня покачала головой, когда Джин, закончивший убивать, горько улыбнулся. Как ты и сказал, это явно ненормально. Убивать других, наверное, большинству людей не нравится. В ситуации, когда можно выбрать комфортную и стабильную жизнь, этот выбор понравится больше любому. Эня медленно подошла к Джину. Затем с плачущим лицом схватила Джина за руку. Но я не хочу позволять тебе и остальным твоим союзникам заниматься этим без меня. Я буду драться с тобой, чтобы внести свой вклад в качестве компаньона Джина. Это означает, что в будущем будет бесчисленное количество убийств. Начиная сейчас и до войны с Джошуа, чтобы, наконец, подняться над Сайроном. Сколько человек изменит свою судьбу? Уже Джин и его союзники были затронуты. Даже сохранение их маленького гнездышка свободного города Тикан было историей, которую невозможно было осуществить без убийств и войн. В мире есть много великих держав, и эти силы жадно смотрели на Тикан. С течением времени будет все больше и больше сил, ищущих его. Пока известны только Кашемир и Семицветный Павлин, но если выяснится, что есть черный дракон и серебряный дракон и Ранкандил, Тикан всегда мог стать центром бури. Сейчас будет трудно, но уверена, что сделаю это. Я не хочу быть единственной, кого ты защищаешь, как сегодня. Так что, пожалуйста, не говори мне, что я могу чувствовать себя комфортно, Остин. Эня отступила назад и посмотрела на Джин. Она кладет руку ему на грудь, рисует линию, кланяется и вежливо приветствует его. Я контрактник Алты, Эня. Когда-нибудь я стану вашим самым доверенным волшебником. Вернувшись в Тикан, ее день будет отличаться от предыдущего. Джин не решался увидеть внезапную формальную Эню, но вскоре стал таким же вежливым, как и она. Спасибо и вам. Я буду полон решимости быть человеком, которому вы можете доверять и на которого всегда можете положиться. После приветствия, какое-то время царила неловкая атмосфера. Это должно было быть так, потому что произошли неожиданные присяги. Так мы можем вернуться сейчас, или, может быть, здесь есть еще что-то. Мне нужен фальшивый Аутин. Я специально оставил его в живых. О, я уверена, что у тебя много вопросов об ассоциации Кинзила. Не знаю, должны ли мы, я только что поклялась, не думая о пытках, я не должна был этого делать. Джин расхохотался. Обычно мы должны пытать их, чтобы они открыли рот, если только они не взорвут себя. Но мы не обязаны. У нас есть Латри. Ах, дракон истины. Эврия не может допрашивать, но, даже если не идеально, она может разобраться во лжи в определенной степени гуманным способом. Если Латри позаимствовал немного силы Эврии с помощью резонанса, исторически сложилось так, что предвидение было не единственной причиной, по которой бесчисленное количество могущественных людей жаждало контрактника Азмила. Абсолютным видением можно прочитать выражение человека, что говорит неправду. Ты никогда не сможешь обмануть контрактника Азмила, если ты не обладатель силы, чрезвычайно обученной лжи. Ну, если не получится, придется думать о пытках. Джин взял упавшего фальшивого Аутина и завернул его. Когда его положили на спину, он был похож на мешок из-под картошки, а не на человека. Но если присмотреться, то можно увидеть тело, что может прийти в себя в тот или иной момент. Будет довольно хлопотно убрать стражников у ворот с глаз долой. Фу, низкий стон вдруг раздался откуда-то. Обернувшись, среди упавших кадетов просочились стоны. В отличие от ассоциации, кадеты были живы. Джин предпринял шаги, чтобы монозаклинание не тронуло их. Хотя они, скорее всего, однажды станут врагами, но если они убьют их всех здесь, проблема, скорее всего, возрастет. И, как и сказала Эня, одним из них может быть хороший человек. Главным героем стонов был Чип. Неожиданно сильная мана, или он был ментально силен, или мана водоворота не пошла на Чипа. Он едва поднимал голову, когда Джин шел к нему. Ты, я все еще выгляжу особенным, ты не был из спецподразделения, да, сказал дрожащий Чип. На самом деле, в момент заклинания он почувствовал, что Джин не был из спецназа. В нем были все свойства магии, о которой он читал в Академир. Чип не знал точно, что это была за магия, но распознал в этом великую магию, которую никто не мог понять. Теперь в глазах Чипа Джин казался гениальным волшебником. И если бы не он, они все были бы мертвы. Раздался глухой голос. Он только пришел в сознание, а последствия магии еще не полностью утихли. Чип был в оцепенении. «Почему я сохранил тебе жизнь?» «Потому что ты был нужен моему брату. Тебе повезло, «Кадет, если это твой брат, Остин, Грей», взгляды Нии и Джина встретились. Вскоре Джин кивнул, как будто знал, не говоря ни слова. Тогда Иния сняла капюшон, усы и распустила завязанные волосы. Когда она выплюнула ватный тампон, который держала, чтобы создать угловатую челюсть, открылось настоящее лицо Энии. «Чип Паскаль, помнишь меня, Эн?» Чип, у которого на некоторое время вылезают глаза. Он просто задыхался, как будто не мог понять, сон это или нет. «Прости, почему ты так поступил со мной? Прости, прости». Слезы потекли из глаз Чипа. Джин не знал, слезы ли это из глубины сердца или просто слезы, чтобы избежать проблем. В любом случае, Энья решила пощадить. «Когда я была в академии, ты и твоя банда просто издевались надо мной. Но я спасла тебе жизнь. Я могу отомстить, когда захочу, но отличаюсь от таких парней, как ты. Я хотела сказать это, поэтому сняла маскировку». «Фу, фу, фу, тук». Когда Чип проглотил слезы, Энья сказала ему: «Не избегай моих глаз, хоть тебе стыдно и страшно. Прости, мне так жаль. Помни одну вещь, мы с Джином Грей спасли тебя. Когда-нибудь я вернусь за этим долгом, ты понимаешь?» Когда Чип едва кивнул, Джин на этот раз открыл рот. «Когда в будущем начнется расследование этого дела, ты можешь говорить о нас сколько угодно, если хочешь, чтобы семья Чип вымерла. Независимо от того, закроет ли Чип свой рот или наоборот, империя неизбежно начнет дальнейшие расследования. Все волшебники снаружи пещеры погибли, а внутри царит хаос. Академия каким-то образом скроет и уладит ситуацию, чтобы предотвратить потерю чести. С другой стороны, следственная группа и спецназ будут изо всех сил пытаться что-то найти. О том, что была применена сильная магия, расскажут показания послушников. Нам понадобится семицветный павлин, чтобы манипулировать информацией». Джин тихо перевел взгляд на Энию. Она только что преодолела свое давнее прошлое. Однако, Чип дал неожиданный ответ для Джина и Энии. «Это милость. Я отплачу тебе». Чип снова потерял сознание. Джин и Энья были вынуждены посмотреть друг на друга и пожать плечами. «Это большое дело. Да, я думал, он скажет что-нибудь более подобострастное». Джин осмотрел плечо Чипа и достал табличку, символизирующую его имя. «Если он использует эту табличку, чтобы выйти из ворот, то сможет избежать хлопот. Теперь давай вернемся и посмотрим, что скажет фальшивый Аутин. Буваргастон, может быть, он сможет услышать о нем от фальшивого Аутина. Толстяк, который может перевоплотиться достаточно, чтобы одурачить всех послушников, знающих настоящего Аутина». Глава 166. Скульптор Хаоса. Часть 1. Арх. Ведро холодной воды льется в лицо спящему Аутину. Он, привязанный к стулу, задрожал от неожиданности. Перед ним сидела Алиса. Обрызгав человека водой, люди из семицветного павлина вышли на улицу и заперли дверь. Когда дверь загораживает свет из коридора, подземную комнату для допросов, где сидят Аутин и Алиса, окутывает тьма. «Когда я имею дело с таким парнем, как ты, я думаю о времени, которое не хочу вспоминать». Звук напильника, трущего ногти в темноте, исключительно громкий. Когда мужчина повернулся, бесстрастное лицо Алисы на мгновение обнажилось. Возражая против использования Латрии силы Эври в качестве, она решила взять на себя допрос. Это связано с беспокойством Алисы по поводу того, что Латри совершит ошибку во время резонанса и нанесет вред дочери. Теперь она сильный, компетентный, умный и хороший защитник Тикона. Ее прошлый статус был специальной группой номер 2, основной обязанностью которой была защита королевской семьи, но защита имела большее значение, чем принято думать. Например, узнавать о жизни захваченных убийц, допрашивать их в процессе или пытать при необходимости. Алисе лучше всего были знакомы крики преступников Тикона. И мало, кто в мире более знаком с криками, чем она. «Черт возьми, что это за хрень? Ау!» Алиса, остановившая напильник, слегка подула ногти. «Позвольте мне написать письмо. Позвольте мне написать его. Если вам нужен выкуп, я попрошу своих знакомых. Кто ваши люди? Ученик Кидарда Холла ударил меня, и, должно быть, произошла какая-то ошибка». Аутин все еще пребывал в иллюзии, что Джин ученик Кидарда Холла. Ошибки не было. «Теперь стул, на котором ты сидишь, это все, что у тебя есть в этом мире. Ха, ты собираешься мучить меня? Что ты хочешь? Информацию об ассоциации? Все, что вы знаешь. Кажется, ты ничего не знаешь об ученике Холла. У самого Кидарда были отношения с нами. Когда тот факт, что вы пытали меня, станет известен основной сессии. Вам должно быть интересно, сколько применению этого напильника. Убийца из Хатама, Мате Бейкер. Мое откуда? Фальшивая утина. Нет, глаза Мате Бейкера расширились. В течение 4 дней, когда Мате был без сознания из-за обратного потока, Алиса использовала агентство для сбора информации о нем. Нетрудно было выяснить, когда пропал настоящий Аутин Мелсон, вегетарианец, и что Мата замаскирован под Аутина. Он был печально известен тем, что ему нравилось убивать волшебников, долгое время был занозой в королевстве Хатам, маленькой стране. Снова напильник пошел по ногтям. Я помощник управляющего второй специальной группы. И тот, кого ты тронул, был не учеником Кидарда Холла, а восьмым принцем. Что-что, трудно поверить, не так ли? Но я не могу поверить, как старый гнилой монстр из королевства Хатам превратился в старшего волшебника Академии, Аутина Мелсона. Давай теперь будем доверять друг другу. Что ты имеешь в виду? Ах, я не верю, что эта императорская семья Вермонта убила Кидарда. ТСС, если ты хочешь быстро закончить со своей жизнью, с этого момента ты не должен об этом говорить. Арх, у Мата Баркера не было другого выбора, кроме как закричать прежде, чем Алиса успела что-нибудь начать. Как бы тяжело это ни было, он не видел способа вернуться живым. Алиса вышла из подвальной комнаты для допросов через час. Хорошая работа, мисс Алиса. Они ждали возвращения Алисы в гостиной на первом этаже особняка. Есть что-нибудь? Да, он рассказал довольно шокирующую историю. У нас есть информация о месте нахождения ассоциаций, некоторых ее волшебниках и их способностях. Было бы неплохо обсудить детали вместе, Джин. Буквально за час они пришли в нужное место. Джин внутренне восхитился, а Айня побледнела, представив, что произошло в подземной комнате для допросов. Алиса посмотрела на лицо Айни и улыбнулась. «Не воображай, что это слишком страшно, мисс Айня». Допрос проходил в очень гуманной атмосфере. Джин, восьмой принц Вермонта, а я заместитель второй спецгруппы, он просто сам все рассказал. «Довольно странно выдавать себя за того, кем ты когда-то работал. О, я просто беспокоюсь, что тебе могло быть тяжело с ним. Ху-ху, Мата Баркер, убийца подражателей отморозок, чему он когда-то наслаждался. Жалко, что его слишком легко расколоть, но так неприятно смотреть на то, что он делал в королевстве Хатам в прошлом. Расколоть с легкостью, без пыток». Джин и Эня покачали головами про себя, представляя, были эти слова правдой или ложью. Эти двое теперь без колебаний выберут Алису, если будет голосование за самого страшного коллегу. Так что теперь Смота, это не должно быть известно мисс Энни, ха-ха. Да, да, когда они вместе пошли в офис Кашемира, там собрались все союзники. Пойдемте, мы все здесь, давайте разберемся с этим сейчас. Джин привел полезного человека. Удивительно, но основная база ассоциаций находится в Атериуме. Атериум, старая столица Ванкилы, не так ли? Когда Муракан и Кикантиль сказали одновременно, Алиса кивнула. Правильно, это столица того времени, когда Ванкилла находилась в юго-западной части Востока. 500 лет назад Кикантиль, должно быть, сама прошла через нее. Это было время, когда Муракан спал. Но, как сказала Алиса, Кикантиль ясно помнила, что Ванкилла находилась на грани исчезновения. В то время меня не было там, но я очень хорошо помню, потому что это было такое большое событие. Более 500 лет назад Ванкилла была захвачена. Это было вторжение с целью вернуть Глаззита, священный предмет народа Ма, который Ванкилла хранила на протяжении поколений с момента своего основания. В то время Ранкандел и Цепфили одновременно отправляли мечников и волшебников, чтобы помочь Ванкилле, нейтральной стране. Война за Глаззита зарегистрирована как единственная война, в которой Ранкандел и Цепфили объединили свои силы, в конце концов дав победу Ванкилле, но опустошенная земля не имела возможности восстановить ее. Так Ванкилла переместилась в центральную часть континента и была практически заново основана, а место старой до сих пор оставалось незащищенной территорией и превратилось в место обитания демонов. Когда Кикантиль объяснила это, Муракан зевнул. Джин приходилось скрывать свои растерянные чувства. Наследие Лиолы Цепфиль находится в Атериуме, там сейчас окончательная версия заклинания. Почему она там? Ассоциация все равно не имела бы там своей базы. Темные маги прошлого были уничтожены. Он как раз собирался уничтожить их, но чем больше открывал, тем больше сыпались неожиданные факты. С каких это пор они там поселились? Я думаю, что произошло это около 50 лет назад. В любом случае, ясно, что ассоциация очищена не так хорошо, как говорили. Как и ожидалось, брат Ралта Джо, Холодный Джо, также член ассоциации, но не только он. Когда Алиса назвала имена волшебников, которые она узнала у Мэтта, ее союзники вздохнули. Были идентифицированы трое из девятизвездных волшебников, и, похоже, Мэтт знал немного. Ролт Джо сказал мне перед смертью, что его ранг был в пределах десятого места, и он, должно быть, был десятым. Боже, что за чертовщина! На этот раз он был удивлен прогрессом. Даже представить не мог, почему у ассоциации собралась такая большая группа людей. Он мало слышал о Кинзилле и ассоциации темной магии до своего возвращения. Он просто случайно попался на эту информацию, но был уверен, что Цепфили и его родной дом знают об этом. Уверен, так и есть, не было никакой возможности, чтобы Ранкандил, Цепфили и Вермонт могли не знать, когда были замешаны эти большие фигуры. Но почему они ничего не делали? С этого момента нужно разобраться, но слишком много пробелов, чтобы двигаться поспешно. Должна быть веская причина, по которой Ранкандил, Цепфили и Вермонт наблюдают. Они должны что-то получить от них, иначе не выжили бы. Домыслы были уверенными, когда дело дошло до воспоминаний о том, что никаких особенных действий эти гиганты не предпринимали даже во времена правления Кинзилла. Это отличный урожай для того, чтобы понять примерный размер Кинзилла на данный момент. Есть еще одна шокирующая история. Кажется, у Кинзилла есть инженер по трансформации. Это была работа человека по имени Буваргастон, который превратил Мэтта Ваутина. Глаза Кашемира расширились, когда Алиса сообщила об этом. Это была история, которую Джин ждал. Подождите, Буваргастон — это имя всплыло, когда господин Джин однажды попросил меня исследовать семью Ивлиана, верно? Джин не уверен, но предполагал, что Вишукель может быть членом Кинзилла. Раз в неделю он посещает его мастерскую. Владельцем скульптурной мастерской является Буваргастон. И насколько он знает, Бувар – руководитель в Кинзилла. А Вишукель вызывает подозрение, встречаясь с ним каждую неделю. Пока Кашемир, вспоминавший разговоры с Джином в прошлом, восхищался, драконы сосредоточились на слове «трансформация». Как, черт возьми, трансформируется человек? Кроме того, трансформирует других, для меня это тоже ново. Трансформация – это ведь благословение только для наших драконов. Ну, даже Мэтта, кажется, не знал точно, что такое трансформация. Когда проглатываешь таблетку, ты теряешь сознание и просыпаешься позже. Я уже встречал измененных убийц Дамата. В тот день, когда покинул замок Бури, последователи Цепфиля превратились в рыцарей-хранителей, нацеленных на меня. Все взгляды были прикованы к Джину, когда он подняла этот вопрос. И я почти что убил Бувара на банкете. Пойду и повидаюсь с ним. Глава 167. Скульптор Хаоса. Часть 2. Он был единственным мастером по трансформации в мире, и он являлся важной шишкой в организации. В прошлом, информация о том, что Бувар является руководителем Кинзилла, доставляла проблемы по части контакта с ним. Я избежал роковой ошибки. Чуть не подобрал улей, не подумав. Хочу поблагодарить ассоциацию. На самом деле, на данный момент нет ничего особенного в том, чтобы встретиться с Буваром. Ну, если ты пытаешься поймать его и расправиться, как с Мэтта Бейкером. Ни в коем случае, Алиса. Я собираюсь переодеться гостем и посетить его скульптурную мастерскую, чтобы увидеть лицо. С ним Кинзилла, я не знаю, насколько сильна охрана. На этот раз они передали Джину информацию не потому, что они слабы. Они просто не могли учесть переменную магического гена Ранкандила. Просто узнав про операцию Академии по уничтожению остатков ассоцепции, темные маги легко уничтожили кадетов в прошлой жизни Джина и добились того, чего хотели. Следы стоит чистить, когда это возможно. Если начнут ходить слухи о Джине Грей или Джине Ранканделе, они будут смотреть на меня не меньше, чем сейчас. К тому времени процесс получения информации будет менее гладким, чем сейчас. К тому времени, когда Джин Ранкандил станет знаменосцем, выяснится, что Тикан также является его силой. Ну, он определенно прав. Нет ничего плохого в том, чтобы снова увидеть его лицо. Я не думаю, что кто-то в Кинзилла знает лицо Джина. Ты собираешься идти один? Джин покачал головой в ответ на вопрос Кашемира. Нет, есть человек, с которым нужно быть. О, и лорд Кашмир, пожалуйста, пусть семицветный павлин выяснит отношения между племенем Белого Волка и Кинзилла. Джин ослепительно улыбнулся. Тем временем спецназ был поглощен расследованием вместе с кадетами, пережившими операцию. Расследование проводилось РАЦИМ, 3М отделом специального назначения и ВИИС-5 группы 3 магического отдела специального назначения. Уверен, что никто не помнит их лица правильно. Паскаль Чип, Кин Мора и Маусаурил, те, кто видел их вблизи. Я действительно не знаю, сэр. Мы потеряли почти 20 кадетов, готовых стать хозяевами будущей империи, а также двое шестизвездочных волшебников и один семизвездный погибли. Если вы не совершите правильные действия, ваша семья может оказаться в опасности. Когда Ви заговорил тихо, трое кадетов растерялись и закрыли глаза. Но, сэр, мы действительно ничего не помним. Я сказал вам все, что приходит на ум. Ребята, вы такие хорошие. И самое главное, ни один кадет не выжил, если бы не они. Скорее, мы хотим найти способ отплатить за нашу доброту. Да, верно. Как я уже сказал, мы помним только имена Джин Грей и Остин Грей. Если вы что-то узнаете, не могли бы сообщить нам об этом? Не только мы трое, но и другие чувствовали бы то же самое. Гордые послушники Академии никогда не забывали оказанной помощи. Рац и Ви вздохнули про себя. Все послушники так говорили. Уверен, они что-то скрывают в случае с Маурой, Аурилом и Чипом. Мальчики договорились заранее, потому что следователям не стоило знать, что они были обмануты ложными спецагентами. Другие послушники были немного другими. Среди магов, переживших обратный поток, уже ходит слух, что Кидард вернулся из ада. Для волшебников дурная слава Кидарда не идет ни в какое сравнение со спецназом. В отличие для послушников, многие представители поколения их родителей лично видели Кидда. Поэтому родители сами просили говорить отсебятину. Они знали, что у спецназа нет причин тратить свое и отслеживать его, потому что он убил только людей ассоциации темной магии, а не послушников. Лучше немного расстроить спецназ, чем попасть под обиду Кидарда. Так рассуждали родители послушников. На самом деле, в глазах родителей, выследить и наказать Кидарда должен спецназ, а не ассоциация. Хуу, сказали никогда не пытать послушников, так что мы даже не можем запугать их. Дело не в том, что я не понимаю, что они делают. Должно быть, это был большой шок. Рац, что думаешь? Сказал Ви, когда кадеты ушли. Одно можно сказать наверняка. Джин Грей, ученик Кидарда или он сам. Без этого не получить волшебную книгу магии перезагрузки, что хранилось в Ванкилле. Я согласен с этим. В информационных бюллетенях также сообщалось, что Фолиант все еще находится в Ванкилле. Если предположить, что Джин Грей – это сама Кидард, мы не можем исключить предположение, что ему помогли трансформации. Возможно, он скрывал свою личность, притворяясь, что по какой-то причине был убит Джином Греем. О, этот неизвестный мастер метаморфоз, которого отслеживают первая и третья команды специального назначения. Ну, тогда это Остин Грей вырезал зверочеловека. Рац не ответил и некоторое время осматривался вокруг. Остин, в отличие от Джина Грей, был маленького роста и носил неподобающие усы. И они сказали, что его голос был странно хриплым. Предположительный возраст от подросткового возраста до 25 лет. Так оно и было, если верить показаниям других кадетов, не считая Чипа, Маура и Аурила. Даже если родители закажут кляп, совсем заткнуться против спецназа обременительно. Срезанная поверхность тела Гольфа была несколько смята, а молот, которым он пользовался, нет. Рац какое-то время не мог оторвать глаз от идеальных половин молота. Данте Хайрон — одно имя, которое внезапно пришло на ум крысам. Маленький мальчик с хриплым голосом, который так прекрасно может разрезать молот. Данте Хайрон — единственный, кого я знаю. Мне нужно на улицу Хайлань, но в ту ночь Рац, пришедший на улицу Хайлань с молотом, должен был услышать это от самого Данте. Я еще не на том этапе, когда смогу так аккуратно разрезать его, мистер Рац. Глядя на поверхность разреза, похоже, что это возможно только для восьмизвездочного мечника. Кстати, кто убил волшебника? Джин Грей, у Данте было что сказать Бердину и о чем спросить, когда он в следующий раз встретится с Джином. 30 октября 1796 г. По пути в королевство Курана, чтобы встретиться с Буваром, Джин должен был пройти через ворота. Он остановился у бара в Империи Кукурузы, где пил пиво, прежде чем расстался с Бердином и Данте. Ворота будут активированы через 15 минут. Надеюсь, вы присядете и подождете до тех пор. Пока гиды ходили и проверяли пассажиров, Джин услышал легкий звук шагов. Обладатель был на низком каблуке, популярном в эти дни в Империи Кукурузы. «Можете ли вы убрать свою сумку?» «Это мое место», — сказал хозяин шагов, что вскоре остановился перед ним. Джин неловко улыбнулся, глядя на девушку с ярко-рыжими волосами. «О, да, извини». Через некоторое время ворота активировались, и пассажиров окутало сияние маны. Как только Джин вышел, он нашел улицу, на которой располагались различные мастерские. Скульптурная мастерская Бувара находилась не на улице, где собраны мастерские, а скорее на окраине столицы. Надо быть осторожным, потому что это может вызвать подозрения у Кинзела. Джин спросил у владельцев мастерской о лучшем скульпторе, и на удивление почти все назвали фамилию Бувар. «Я не знаю, из какой вы семьи, но вы, должно быть, ищете настоящего гениального скульптора. В западном углу деревни есть мастерская деятеля по имени Бувар Гастон. Посетите ее. Если думаете, что Бувар не подходит, значит, в Курана нет скульптора, который бы вас удовлетворил. На самом деле, я искал какого-то известного скульптора в Курана и никогда не слышал об этом имени. Бувар Гастон, я не думаю, что это имя когда-либо упоминалось в журнале Vision Arts. Известность не означает, что ты лучший, не так ли? Бувар, будь у него хороший характер, стал бы скульптором при короле. Может быть, попался бы на глаза Вермонту. Он так хорош, настолько, что среди тех, кто его знает, он известен как бог скульптуры. Ну, я не знаю, почему небеса дали ему такой подарок. Я завидую ему достаточно, чтобы убить. Ха-ха, успокойтесь. Бог скульптуры. Вы посторонний человек, так что, вероятно, не знаете, но первоначальный диапазон улицы был примерно в два раза длиннее этого. После появления Бувара скульпторы, разочаровавшиеся в своих способностях, свернули свои лавки и улицу укоротили. Хм, образ Бувара, увиденный на банкете, не давал того впечатления, что появляется от слов других скульпторов. Какая связь между метаморфозой и скульптурой? С такими раздумьями Джин стал двигаться к мастерской Бувара, и когда вышел на темную, тихую лесную тропинку, произнес негромкие слова. «Разве нельзя выйти сейчас, сестра Йона?» Глава 168. Скульптор хаоса. Часть 3. Появилась женщина со звуком хруста и тряски листьев. Женщина с рыжими волосами и в костюме, что сидела рядом с Джином у трансферных ворот. Она глядела и озиралась среди ветвей, а затем прыгнула с широкой улыбкой. Джин. Йона крутилась вокруг него со вчерашнего дня, когда Джин посетил империю кукурузы. Он знал, что она была рядом, используя глаз разума. «Было так трудно притворяться, что не знаю тебя. Как ты, сестра, что за маскировку ты сделала? Рыжие волосы, наверное, были в крови. Ты сказал, что умрешь, если твой отец увидит меня, ау. Так что я покрасила их в свой любимый цвет. Ну, я не знаю, какое отношение к этому имеет твой любимый цвет». Это замечание напомнило ему о предупреждении, которое он пытался отложить в сторону. Сайрон предупредил Джина через Гилли, в некотором смысле перестать думать об использовании Йоны. Но на этот раз Эрен хотел закрыть глаза и использовать способность Йоны. Это не убийство Бувара, а просто просьба подслушать. Если отец заметит, все будет в порядке, что я за самодовольство. Если бы отец мог меня простить за это, моя семья не была бы такой. Никогда не попадайся, никогда, не волнуйся. Авал сказал, что сохранит это в секрете, а я держала себя в руках, так что никто не придет за нами. Это облегчение. Я все время проверял это. Кстати, что привело тебя ко мне на этот раз? 50-50. Половина это надежда, что ты скучал по своей сестре, а половина намерение сделать небольшую услугу. Кстати, посмотри на это. Что это? Джин достала из груди маленькую стеклянную бутылочку с неизвестной черной жидкостью. Потом открыл крышку и залпом выпил. Ахахахах, так смешно, Джин. Это черная маховая собака, которую довольно трудно достать. Твои коллеги спасли тебя? Да, наверное, мне придется их убить. Не могу поверить, что они накормили этим моего брата. Я просил тебя спасти меня. Молчи, мне все равно это не нравится. Джин покачал головой, глядя на Йону, ее глаза мерцали. Он думал, что она действительно может убить их, если узнает, что они отравили его сразу после того, как он очнулся после употребления противоядия. Эй, а приятно самому видеть, что противоядие хорошо усвоилось. Я горжусь. Йоне, с которой он познакомился примерно 2 месяца назад, до сих пор трудно держать себя в руках. Однако, Джин больше не ненавидел свою сестру и не жалел ее. Йона не хотела бы, чтобы ей сочувствовали. Итак, какая просьба? Я встречаюсь со скульптором по имени Бувар Гастон, и если ты не возражаешь, пожалуйста, слушай то, что он говорит, будь то разговор с самим собой или с другими. Все просто, хорошо, поиграй со мной, когда закончишь. Возможно, мне придется подождать несколько дней, если у тебя есть время. Брат и сестра болтали и снова шли. Пройдя пару часов не спеша, они вскоре увидели особняк. Это была скульптурная мастерская Бувара. Скульптурная мастерская, приютившаяся на невысоком холме, расцвечивалась закатом. Перед мастерской были замечены десятки больших и маленьких предметов. Шокирует. Я чувствую себя чужой для скульптуры. Джин подошел и огляделся. Скульптура казалась более трехмерной, чем реальной, но взгляд Ионы был необычным. Вместо того, чтобы восхититься, как Джин, у нее он стал свирепым, как будто она увидела что-то зловещее и неприятное. «Сестра, это, ты в порядке?» «О, все в порядке, мэм, я немного смущена, она сделана похожим на меня человеком». «Что, это связано с особой силой вашей сестры?» Идея пришла в голову Джина, но он не спрашивал. «Это интересно. Младший, ты можешь рассказать мне, как сюда попал?» Джин, немного подумав, передал информацию Мэтта Бейкера. Она была таким же надежным родственником, как и Луна. «Ну, вот, что случилось, скульптор Метаморфоз. Он, ты еще и избил его на банкете. Я еще не уверен. Вот почему пришел сюда, чтобы посмотреть, смогу ли что-нибудь найти. Прежде всего, с этого момента я буду скрываться. Младший делает то, что должен делать». Как только разговор был закончен, Йона исчезла. Даже если Джин полностью раскроет свой глаз разума, он не сможет почувствовать присутствие Ионы. Реакция странная во многих отношениях. Сестра похожа на Бувара. Сначала он изо всех сил потряс колокольчиком на двери. Поскольку скульпторы Курана часто работают под землей, они не знали о присутствии гостя, если те слегка постукивали в дверь. Пока он долго тряс, Джин услышал глухой звук шагов изнутри. Это был звук Бувара, который нервно вел свое тяжелое тело вверх по лестнице. Бум! Что? Это он? Бувар Гастон, давно не виделись. Что ты, черт возьми, здесь делаешь? И тогда он начал бросаться солью. Большинство ищущих мастерскую по его меркам, плохие и грязные гости, поэтому соль всегда наготове. С точки зрения Бувара, больше всех не повезло Джину. Арх, фу, Джин, конечно, не почувствовал ни крупицы соли, которую посыпал Бувар, потому что слегка повернулся, чтобы избежать ее. Это уже слишком. Я сегодня пришел в качестве гостя. Я не беру таких клиентов. Тебе действительно обязательно так себя вести? Я твой благодетель. Что, если бы другой брат или сестра услышали о нелепости, которую ты говорил в банкетном зале, тебя бы казнили на месте. Тогда тебе бы и в голову не пришло делать такую прекрасную скульптуру. Заткнись и умри. Бам. Кулак Бувара попал в губу Джина. Ху, перестань. Даже если я временный знаменосец, это не... После двух ударов лопнуло терпение в тот момент, когда третий кулак собирался влететь. Бум. Джин ударил Бувара по голове кулаком. Ой, удар отличается от банкета, когда они произвели правдоподобную драку. Джин с тех пор добился заметного роста, а Бувар все еще оставался неуклюжим пятизвездником. Как только ноги Бувара были готовы упасть, Джин схватил его за запястье и заставил встать нормально. Кто-то еще появился в мастерской. Бувар, почему так шумно, господин Джин? Сэр Вишукель, он никогда не думал, что Вишукель окажется сегодня в мастерской. Нет, почему здесь господин Джин? Разве вы сейчас не странствуете как временный знаменосец? Это, Ви, господин Вишукель. Он так меня унизил на банкете, а потом снова пришел ко мне и... Арх, пожалуйста, убейте его. Потом взгляд Вишукеля коснулся упавшей на пол соли. Он мог видеть слегка покрасневший лоб Джина. Ты, отвратительный толстый ублюдок, не видишь, что происходит? Вишукель тяжело вздыхает. Ты поймешь, Бувар, извинись. Почему я? Если ты не ударил первым, я сначала попрошу у господина Джина извиниться. Тебе есть, что сказать? Вишукель довольно говорил при виде Бувара, у которого был разбит лоб. Как и всегда, стресс с Бувара в последние годы огромен. Уф. Тем не менее, я не могу извиниться. О, да, тогда я сначала извинюсь. Прости, что ударил тебя, Бувар. Как будто Джин уже не тот, он толкнул Бувара и пожал руку Вишукелю, входя внутрь. Даже этот порядочный, хладнокровный человек из Кинзила, Вишукель, похоже, не знает, что Иона прячется поблизости. Вишукель, восьмизвездник, будет сильнее меня. Она позаботится об этом. Вишукель, пожимавший ему руку, пожал плечами. Простите, господин Джин. Нет, я пришел сюда, ожидая этого. Я должен был вытерпеть больше, но мне очень жаль, что я смутил лорда Вишукеля. Нет, но что с вами? Собираюсь сделать подарок отцу, и все скульпторы на улицах мастерской рекомендуют Бувара. У меня с ним есть какое-то конфликтное прошлое, но, вероятно, он больше всего подходит. Когда увидел работы у входа в мастерскую, то подумал, что это хорошая находка. Я был совершенно поражен работами Бувара. Глаза Вишукеля стали тоньше. Господин Джин, да, я знаю, что навыки скульптуры у Бувара лучше, чем у кого-либо другого. Но это не имеет для меня никакого смысла, что младший сын Ранкандила пришел сюда. О, вы думаете, что в этом есть что-то странное? Да, человек, которого я видел на банкете, был совсем другой фигурой. И если бы вам понадобилась скульптура господина Сайрона, вы могли бы прислать сюда кого-нибудь другого. Джин кивнул, как будто проиграл. Вы точно это увидели? Да, у меня действительно есть иные намерения. То, что я действительно хотел увидеть, это не Бувара, а лорда Вишукеля. Глава 169. Скульптор Хаоса, часть 4. Конечно, это ложь, которую только что придумали. Поскольку Вишукель открыто выражал свое неодобрение, Джин ничего не мог поделать. Вишукель Ивлиана из тех, кого нужно убедить и оставить без сомнений. Мне нужно постараться сочинить убедительную историю. Вишукель покачал головой и блеснул острыми глазами. Вы пришли встречать меня, а не Бувара? Да. Почему вы? Ой, да ладно. Выражение лица Джина было провокационным взглядом. Вишукель, смотревший на это, заинтересованно заговорил. Вы хотели посоревноваться со мной в качестве временного знаменосца? Это неплохая реакция. Мне стыдно, но это так. Я не мог поехать в дом семьи Ивлиана без приглашения, поэтому сначала нашел Бувара, которого мне представили как вашего друга. Брови Вишукеля изогнулись от слова «друг». Ну, вы пытались со мной познакомиться, так сказать, через Бувара. Вишукель не задавал вопросов типа «откуда вы узнали, где находится мастерская?» Он решил, что Ранкандил, должно быть, провел личное расследование в отношении Бувара, что подрался с главным героем банкета. Я не вру, что пытаюсь сделать подарок отцу. Если бы знал, что Бувар – лучший скульптор в городе искусств, то не осматривал бы весь день мастерские. Наступила минута молчания. Джину трудно было сказать, сработала ли ложь, но он этого не показывал, и Вишукель достал сигарету. Появился густой дым, и только после того, как сигарета была использована более, чем наполовину, он снова заговорил. Это краткое изложение внезапного визита Джина. Дуэль с господином Джином тоже произвела на меня впечатление. Я также с нетерпением ждал возможности снова посоревноваться с вами. Спасибо за такую оценку. Но я не думаю, что сейчас самое время. Почему не сейчас? Из-за каких-то мелких конфликтов я не могу топтать растущие цветы. Глаза Джина были залиты слезами. Это запрос на дуэль, который начался со лжи, но его не нельзя было так игнорировать. Конечно, Джин не собирался реагировать в пушистой манере. После того, как стал временным знаменосцем, я сражался довольно много, но не чувствовал себя таким отчаянным, как когда соревновался с лордом Вишукелем. Та дуэль почти вызвала переполох. Уровень провокаций повысился, но Джин думал, что Вишукель никогда не будет драться с ним. Мало того, что он не поддастся на подобную провокацию, также это бой, от которого Вишукель ничего не выиграет, между ними существует большой разрыв, поскольку Вишукель теперь известен как восьмизвездник, а Джин официально как пятизвездочный. Но чуть менее, чем через полтора года после банкета, Вишукель почувствовал, что достижения Джина не были маленькими. Вишукель вздохнул, потирая сигарету. «Перестаньте, господин, я не хочу тратить свою энергию на бесполезные вещи, и я здесь в отпуске, вам не кажется, что это довольно грубо? Я сожалею, Уик». Внезапно Вишукель срезал челку Джина, сформировав лезвие из ауры размером с ладонь, и еще до того, как лезвие исчезло, до того, как несколько прядей волос упали на пол, еще раз продемонстрировав превосходность взмаха, Вишукель разрезал уже падающие волосы пополам. Джин, опоздавший на полтакта, почувствовал прохладу в позвоночнике, и даже Бувар широко раскрыл глаза, подумав, что Вишукель перерезал Джину шею. «Я показал вам на случай, если вы не поймете, разве это будет дуэлью, если вы не можете ответить на такую внезапную атаку?» Вот так, вот только Джин не отреагировал намеренно. Я почти рефлекторно избежал его атаки. Если бы это все же произошло, то случилась бы настоящая дуэль с Вишукелем. До сих пор провокация Вишуки ограничивала его подозрения и предупреждала Йону, чтобы она не создавала проблем. Если бы дуэль действительно произошла, Джину пришлось бы использовать фехтование только для того, чтобы победить или использовать свою скрытую силу. Это развитие событий, которое не является хорошим для обеих сторон. К счастью, он не знает, что я не избегал удара намеренно. Бувар выглядел так, будто ему было грустно. Почему вы просто не вырезали этого дерзкого ублюдка, мистер Вишукель? Бувар, пожалуйста, не будь таким злым. И как ты собираешься с этим справиться, когда господин станет знаменосцем? Я уверен, что он умрет, прежде чем станет им. Я могу сказать это, просто взглянув на Вишукеля без страха. Из-за того, что он ранкандил, этот пацан думает, что он все. Бувар Гастон. Бувар нахмурился, когда Джин резко развернулся и приблизился. Что, как ты на самом деле собираешься справиться с этим? Хун, ты думаешь, я испугаюсь? Джин достал брадаманте. Господин Джин, признаю свое высокомерие и неуважение, лорд Вишукель. Я всего лишь ребенок, который не осмеливается смотреть вам в лицо. Но другое дело, когда он оскорбляет Ранкандил. На этот раз жизнь была под угрозой. Как только Бувар собирался вздрогнуть и спрятаться за Вишукеля. Один шаг и он порежет тебя, Бувар. Господин, остановитесь. Будете ли вы стоять на месте, когда Ивлиана будет оскорблен лично при вас? Вишукель не мог ответить. Потому что это правда, что Бувар оскорбил Ранкандил. Бувар оскорбил меня, потому что вы тут. Но упомянуть имя моей семьи, он сумасшедший. В такой ситуации Бувар уже не мог шутить. Он инстинктивно понял, что если двинется, то его действительно порежут. Вау, я понимаю. Но тогда у меня нет другого выбора, кроме как остановить господина. Попробуйте. Что, если вы умрете? Даже если умру, я убью его и сохраню честь семьи. Если убьете Бувара, я убью вас. Что хорошего в том, чтобы отдавать свою жизнь в обмен на честь Ранкандила? Даже если это не станет известно моей семье, мне не стыдно за себя, так что этого достаточно. Я должен сделать это. Вишукель крикнул в первый раз. Блин, это моя вина, что я не заткнул эту чертову морду. Судя по его позиции, это не блеф, что он сделает. По шее Вишукеля выступил холодный пот. Он хотел убить Бувара больше, чем само Джин, но ему нужно было оставаться в живых, пока великая работа Кинзила не будет завершена. Расстояние между Буваром и Джином слишком близко. Он должен отрезать руку до того, как Джин возьмется за меч, чтобы остановить его. Но он не был уверен в том, что успеет. Пояс Вишукеля был ничем иным, как обычным ремнем. Он ел крокеты из сладкого картофеля в подвале мастерской, пока не пришел Джин, так что оставил меч. Даже если он сформирует лезвие, оно будет бесполезно из-за его размера. Чтобы перерезать руку, он должен хотя бы сформировать лезвие размером с длинный меч, но пока это произойдет, рухнет голова Бувара. Т.е., у Вишукеля практически не было другого выбора, кроме как перерезать горло Джину. Если Джин Ранкандил умрет, сэр Сайрон действительно останется на месте. Сайрон – человек, который не отомстит, даже если Вишукель убьет Джина. Это правда, что он заботится о Джине, но в тот момент, когда тот факт, что Ранкандил отомстил за временного знаменосца, распространится, станет похоже на то, что сам глава семьи отрицает традицию. Но для Вишукеля это было не так уж важно. Если пойдут слухи, что он убил младшего сына, первого героя банкета Ранкандила после Луны, пострадать может не только Ивлиана, но и Кинзила. Вишукель так и думал. Скрыть? Нет, я не смогу. Слишком много людей видели его лицо на улицах мастерской. Джин заговорил. Считаю до трех, Бувар. Встань на колени и извинись. Один. На пол, Бувар. Вишукель зло закричал. Если Бувар встанет на колени, он может закончить это ужасное происшествие без последствий. 2. Круглое колено Бувара коснулось пола. Как только Вишукель уже собирался вздохнуть с облегчением, Джин приставил острие ножа к шее Бувара. Я сделал то, что ты сказал мне. Нет, пришло время извиниться. Я надеюсь, что ты будешь убедителен. Глядя на Бувара, дрожащего от гнева и стыда, Вишукелю ничего не оставалось, как молча смотреть. Я был неправ. Только тогда Джин скривился и улыбнулся. Если бы не лорд Вишукель, я бы убил тебя после того, как получил извинения. Потому что это последствия оскорбления Ранкандила. Затем Джин подошел к Вишукелю и вежливо поклонился. Я показал много дурных манер, лорд Вишукель. Если хотите, можете бить меня, пока не будете удовлетворены». Вишукель выглядел устало. Ранкандил подобен огню, но господин прав. В действиях господина по наказанию Бувара не было ничего плохого. Он искренне восхищался. «Это правда, что ваше поведение абсурдно и раздражает, но немногие из действующих знаменосцев Ранкандила могут это сделать. Джин Ранкандил, вы меня много раз удивляли». Он также пообещал расправиться с мордой Бувара в будущем. «Однако, я надеюсь, что это больше не повторится. Не забывайте, что причина, по которой я сегодня не причиняю вреда вам, заключается в вашей щедрости по отношению к Бувару». Когда Джин вышел из скульптурной мастерской, Вишукель некоторое время смотрел ему в спину через окно, и как только он скрылся из виду, мужчина плюнул на пол. Бувару ничего не оставалось, кроме как тихонько отправиться в подвал. Он никогда не видел Вишукеля таким злым. «Джин Ранкандил, проклятый ублюдок!» Бувару и в голову не могло прийти, что гнев Вишукеля направлен на него, а не на Джина. Возможно, поэтому в руках вернувшегося на первый этаж Бувара было много крокетов. «Выпейте еще вот этого и вам полегчает, господин Вишукель». «Эх, этот сукин сын уж точно не сможет выжить с такими манерами». Глава 170. Скульптор хаоса. Часть 5. Рука Вишукеля, отбрасывавшая в сторону крокеты, дрожала. «Ах, я хочу убить его действительно, безумно хочется убить этого отвратительного типа». Вишукель боялся, что будет с его головой, если он не сдержится. «Бувар, да, выйди и вернись через 10 минут». «Зачем? Просто, пожалуйста, сделай это». «Да, ну, конечно, а, это потому что у тебя нет молока, а-а-а, квах». Когда Вишукель сломал стол и закричал, Бувар выбежал из мастерской. Тем временем он продемонстрировал свое очарование, взяв по пути упавшие на пол крокеты из сладкого картофеля. «Вау, Бувар Гастон, учитывая, что ты человек хаоса, как и я, ты во многих отношениях отличная фрикаделька, хе-хе». Даже Йоне, что какое-то время наблюдала за происходящим через окно, не оставалось ничего другого, кроме как вздохнуть. Вишукель побежал в подвал и какое-то время кричал как сумасшедший, в то время, когда голос, смешанный с гневом и криками, эхом разносился по подвалу. Йона ярко улыбалась. «Ху-ху». Когда Вишукель вернулся на первый этаж и поправил растрепанные волосы, Бувар проскользнул обратно в мастерскую. Остался только один крокет из сладкого картофеля. Бувар, наблюдавший за ситуацией, положил в рот оставшийся крокет. Его вид больше не раздражал Вишукеля. «Ты в порядке? Давай вернемся к тому, что ты собирался сказать, Бувар». То, что он было раньше, являлось деловым разговором, который должен был закончиться, если бы Джин не пришел. «О, да, генеральный менеджер официально заявил Цепфилем, что союз будет расторгнут». После первых слов Йона приблизила уши к окну. Йоне нелегко приблизиться к восьмизвездному мечнику. Однако, Вишукель был гораздо более отвлечен, чем обычно. «Скажи ему, что он хорошо поработал. Цепфили более злобные, чем Джин Ранкандил». «Да, но теперь получение материалов станет менее гладким. Вот в чем проблема. Насколько сильно сократилось предложение и спрос на материалы, ты редко будешь использовать останки мертвых богов. Остатков старой цивилизации мы сможем получить еще немного перед разрывом союза, ха. Вместо этого, в соответствии с пунктом об отзыве, мы решили забрать некоторые из работ, которые уже передали Цепфилем». «Компас», — взвизгнул Бувар, сверкнув глазами. «Ты должен найти компас. Это единственный способ найти живых богов и использовать их в качестве ингредиентов. Компас, конечно, подлежит поиску. Мне все равно, получу ли я что-либо обратно, после той сферы, шедевра Бувара Гастона». «Бувар, все не так просто. Почему, какое отношение проявил Цепфиль, когда впервые принес нам множество полезных вещей? Они были очень сдержаны, но теперь мы чувствуем, что собираемся разорвать контракт. Ты действительно не знаешь, что это значит? Я потратил достаточно? Нет. Это значит, что они, возможно, уже готовы делать то же, что и ты. Этого не может быть. Не без моих сил. Волшебства в них больше, чем ты можешь себе представить. Более того, время было обусловлено до 1 июня следующего года, так что так и так время вышло. Почему ты так опоздал? Ты дал им столько времени, из-за пункта об расторжении. Когда Вишукель как бы расстроенный закурил сигарету, Бувар кивнул. 1 июня следующего года. Больше не будет никакой задержки, не так ли? Пока у нас есть Ранкандил, они не смогут вести против нас тотальную войну. Это хорошо. Где мы добудем компас? Белада, южный остров Империи, земля пиратов. К счастью, это не то место, откуда выходят отвратительные монстры. Возьми меня с собой. Да, я единственный, кто может видеть, есть ли какие-либо проблемы с ним. Глаза Вишукия были круглыми. Трудно поверить, что Бувар говорит что-то здравое. Это звучит убедительно. Я передам генеральному директору. О, и мистер Вишукель. Его еще не нашли? Тот, кого я вырезал по твоей просьбе. Матебейкер. Да, он. Я не знаю, что там произошло, но в штаб-квартире все еще бардак. Вишукель, внезапно замолкший, перестал двигаться. Потом он огляделся, встал и начал везде проверять все окна. Хе, как и ожидалось. Было ли это слишком близко? Шуухьёна отступила от окна. Затем она ступила на траву и начала отдаляться. Ни одна травинка не погнулась. Я, кажется, почувствовал легкое присутствие. Мне показалось, Вишукель вскоре вышел и начал осматривать местность возле мастерской. Единственное, что бросилось в глаза, так это следы джина, наступившего на траву ранее. Что с тобой вдруг произошло? Бувар, шедший за ним, пожал плечами. Ничего такого. Иногда Вишукель нервничает, а Маржела всегда так оптимистична. Мне нравится видеть, как отличаются брат и сестра. Завтра ты переедешь туда, где не будешь подвергаться воздействию Цепфеля. О, это раздражает. Вишукель лишь какое-то время смотрел на место, где ранее пряталась Йона. Он не понимал, что она когда-то была там, а Йона бежала по лесной тропинке, внутренне улыбаясь. Я не знаю, что это за странный разговор, но младшему это понравится. А мой бог, слушая историю Ионы, джин буквально был вынужден открыть рот. Йона так смеялась, что несколько раз держала себя за пупок. Это что-то важное, твое выражение лица смешное, младший. Ты тоже можешь выглядеть таким глупым. Всего за один день. Нет, я получил эту информацию всего за несколько часов. Не думаю, что просмотр секретных документов Ранкандела удивит меня больше. Настолько важно, расскажи мне подробности. Только обещай молчать. Обещаю. Джин какое-то время объяснял информацию, которую он получил сегодня, но Йона все еще смотрела так, будто не понимала. На самом деле, она ничего не слышала, потому что думала, что младший просто мило бормочет что-то жесткое. Теперь ты знаешь, почему я был так потрясен. Да, это очень весело. В любом случае, это не было важным для Йоны. Однако она также осознавала тот факт, что Бувар Гастон похож на нее. Но что ты имела в виду, сестра, говоря, что ты и Бувар Гастон одинаковы? О, это я пока не могу тебе сказать. Между нами, у младшего тоже есть секрет. У-у-у. Джин вызвал свою духовную силу у себя в ладони. Это был способ сказать ей, что у него больше нет секретов. Йона попятилась, ворча как сумасшедшая, как будто видела то, чего не должна была видеть. Хаэм, убей. Когда она столкнулась с духовной силой лично, голос стал громче, постоянно шепча внутри Йоны, такой мощный, что она могла рефлекторно вонзить кинжал в горло джина. Она родилась в беспрецедентном хаотичном состоянии. Хаос Бувара не проявляет такой реакции даже при столкновении с духовной силой. Порви его. Джин торопливо убрал духовную силу. В то же время внутренний голос Йоны стих, и она смогла уйти от порыва. Буквально через пару секунд на ладони джина снова образовалась духовная сила. Йона вспотела и тяжело выдыхала. Если бы она искренне не любила джина, то, вероятно, не отвергла бы волю голоса. «Сестра, никогда в будущем эта сила не должна быть изъята при мне. Пожалуйста, не спрашивай никаких подробностей». Что? У джина не было выбора, кроме как интуитивно понять. «Я уверен, что она ушла, чтобы не нападать на меня. Духовная сила стимулирует мою сестру». Несколько секунд назад выпученные глаза Ионы были полны страха. Страха, что она может убить своего брата. Джин покачал головой, подавляя свои озадаченные чувства. «Я не знаю, что это такое, но мне очень жаль. Я не знал, что это произойдет. Я теряю рассудок, когда вижу духовную силу. Не нужно извиняться, потому что я не объяснила. Эй, я думала, что младший будет скрывать от меня эту силу до тех пор, пока не станет знаменосцем. Почему? Потому что ты не думаешь, что я такая надежная сестра для тебя. Совершенно неправильно. Да, я думал о том, чтобы скрывать это до тех пор. Пока что мне нужно быть осторожной. Не волнуйся слишком сильно, все решится само собой, если ты будешь достаточно силен, чтобы убить меня, что бы ты ни делал. Хе, даже не мечтай об этом, а теперь поиграй со мной, как и обещала. После этого Джин провел два дня с Йоной, хладнокровно играя в империи. В империи кукурузы всегда присутствовали не только рыцари Джошуа, погибшие после шпионажа, но и рыцари Сайрона. Естественно, новость о том, что эти двое играют вместе, не могла не попасть к ним. Глава 171. Короткое прощание. Часть 1. Взмах. Шух. Это человек, что, как всегда, с запечатанным письмом рубит монстров Черного моря, рыцарь-хранитель Хан. Но на этот раз он доставил Сайрону не только письмо Кашемира. Младший мастер был с леди Йоной в течение 2 дней, милорд. Хан, что, наконец, положил конец 3-дневной резне, сказал, обращаясь к Сайрону. Сайрон открыл письмо, не ответив. Это первое письмо с тех пор, как Кашемир был призван в Черное море. Первая глава содержит действия и результаты действий господина Джина. Со 2-й главы начинаются описания, основанные на рассказах господина, описано подробно. Надеюсь, вы не устанете при чтении. Письмо, которое так начиналось, было довольно аккуратно оформлено. Оно не было ни слишком длинным, ни слишком кратким, как предыдущие письма. Кашемир, теперь ты присылаешь мне хорошие письма, восьмизвездный волшебник. Роуд Джо и воин племени Белого Волка. Я давно не слышал имени Харпалеп. В молодости он также сражался с кланом Харпалеп из племени Белого Волка. Вождь этого племени был запоминающимся и сильным. Поединок один на один длился более 5 часов, и результат, естественно, закончился победой Сайрона. Конечно, теперь, когда он стал единственным рыцарем выше 10 звезд, он гораздо сильнее того времени. Бойцы Харпалепа, которых Сайрон видел в тот день, были выше среднего уровня племени Белого Волка. Член клана, которого убил младший, должен быть его внуком. Если бы Харпалепы все полны сильных воинов, это довольно значимая победа. После следующей главы начались подробные описания. Словно читая долгожданный роман, Сайрон какое-то время был поглощен чтением письма. Когда молот Гольфа был разрублен пополам, было ощущение, будто на Брадаманте наложено заклинание. Я думаю, что это вера господина Джина. Когда сталкиваешься с чем-то, что трудно разрубить мечом, иногда она играет важную роль. Аргумент был особенно интересным. Не просто вера, это путь старых мечников Ранкандила. Это почти идентично тому, что описано в книгах. У Сайрона были все секреты Ранкандила, которые он мог знать. Некоторые исторические книги, описывающие магическую эпоху Ранкандила, которые не стер Цепфель, или то, что благословенные Салдиретом люди использовали меч. Материалы были запечатаны в специальном пространстве, куда никто не мог попасть. Порядок, меч и дух. Когда Сайрон впервые увидел запись битвы магических мечников, особенно увидел запись битвы Тимара Ранкандил, он вспомнил, что его беспокоило любопытство. «Он сильнее меня», тема, оставившая без ответа, вызвала переполох в его уме. В книгах сказано, что он использовал меч, и он хотел приказать младшему немедленно показать его, но пришлось вытерпеть. В любом случае, он все равно будет неполным, поскольку прошла 1000 лет с тех пор, как технология была утеряна. Кан, да, мой господин, что, младшие ее наделали эти 2 дня, он просто проводил свое свободное время. Она такая чувствительная, что невозможно наблюдать за ней 24 часа в сутки, но она буквально просто играла. Вдвоем, да. А чем младший попросил Йону? Ничего не было подтверждено рыцарями-хранителями в империи кукурузы. С тех пор, как вы посетили родной дом, так как вы предупредили его через Гилли, младший не посмел бы нарушить запрет. Это странный парень, он бесстрашный во многих отношениях. Вы имеете в виду мастера младшего? Да, Йона, я никогда не думал, что он может нормально общаться с другими людьми. Сколько раз Йоне угрожали убийством. Даже Луна держит этого ребенка подальше. Когда Хан опустил голову, Сайрон улыбнулся. В будущем скажи рыцарям-хранителям из империи кукурузы, чтобы они внимательно и осторожно следили за Йоной. Она ребенок, который может убить, даже если понимает, что это мой рыцарь, если он будет мешать играть с братом. Хорошо, у союзников в Тикане не было другого выбора, кроме как собраться, как только они услышали новости, принесенные Джином. Информация, которую он принес, была слишком шокирующей.